Глава 27. 21 сентября. Ночь. Лос. Александр. Грач с пацанами подлетел к дому мадам Ти гораздо раньше нас. Нам пришлось ехать темными и неприветливыми улицами, объезжая главные дороги, так как своей стрельбой и погонями мы переполошили половину города. Много тут у них, конечно, полицейских. Очень много. Вот и приходилось нам объезжать все посты, которые местные менты из своих тачек понаставили на многих перекрестках и тормозили всех подряд в эти ночные часы. Но благо мы уже более-менее знали город и могли их объехать дворами. «Ну что там?» — спросил я у грача, протягивая ему руку, когда наш «Хаммер» остановился метрах в 50 от дома мадам Ти. «Я пока ребят отправил проверить», — ответил он, пожимая мне руку. «Наверняка там наблюдатели есть. Мы сами минут 5 назад приехали». «Пленных брать?» — услышал я из темноты вопрос котлеты. Вокруг нас раздались смешки пацанов. «Погоди ты!» — отмахнулся я от него. «Грач, прием!» — тут же зашипела висящая у него на разгрузке рация. Это был голос винта. «Говори. Двое наблюдателей в машине около дома. Сняли, тихо, лежат живые. Пока». «В доме что?» «Шевеление какое-то. В окна видно, что там домочадцев прессуют. Во дворе 3 тачки. Нападающих человек 8 точно». «Какой план?» — спросил я у стоявших возле меня ребят. «Промедлим, и они там все трупы. Думаю, несколько минут у нас еще есть. Наверняка эти нападающие сейчас потрошат дом». «Входим, валим всех нападающих, освобождаем бабку и ее близких», — тут же прошипел Туман. «Можно воспользоваться вот этим», — сказал Клёпа, подкидывая на руке светошумовую гранату. «Глушители у нас тоже есть». Туман и Грач быстро распределили ребят, и мы бегом побежали к дому мадам Ти. Мало ли у них там наблюдатели в окна пасут. Через некоторое время мы, скрываясь в тени от фонарей, уже стояли вокруг дома около забора. «Захват!» — прозвучала короткая команда в эфире. «Шлеп!» «Встаю спиной к забору с немного согнутыми коленями, руки лодочкой. Слива, упираясь в мои руки с помощью моего толчка, перелетает через забор. Следом Клёпа, колючий. В данный момент так со всех сторон забора через него перелетают ребята. Точно так же с помощью большого через забор перелетаю я. Сам он войдет через центральные ворота. Тяжелый, больно. Его так никто не сможет перекинуть». Встаю на колено. Пистолет с глушаком на уровне глаз. Вижу лежащую на земле собаку. Скорее всего, мертва. Никто не говорит. Все напряженно смотрят на дом. Бац! Послышался женский крик, который тут же смолк. Звон разбитой посуды. Повинуясь взмаху руки грача, пригнувшись и используя кусты, растущие на лужайке вокруг дома, бежим к нему. Все, мы около дома. Потихоньку заглядываем в окна. Слышу доклады ребят, на первом этаже никого, благо свет в окнах горит. Я со своей личкой около входа со двора дома. Скорее всего, эта дверь ведет на кухню для заноса туда продуктов. Да и запах жареного мяса оттуда очень уж ощутимый. Толкаю дверь. Открыто. Клёпа жестами показывает. Входим. Сердце бешено стучит. Спина мгновенно вспотела. «Где деньги, старая кляча?» Тут же откуда-то сверху раздается грозный мужской крик. Плач ребенка. Топот тяжелых башмаков над нами. Снова визг женщины. Пара ударов. Кто-то падает на пол. Снова плач ребенка. «Заткни его, иначе я ему сейчас горло вспорю!» — крик другого мужчины. Плач ребенка тут же затихает. Пробираемся к лестнице на второй этаж. Видим лежащее тело молодого парня. Чуть дальше еще одного. Оба убиты. На полу лужи крови. Скорее всего, охрана. Дом большой, богатая отделка, шикарная мебель. Вон из-за угла выглядывают наши пацаны. Вон еще наши. Это получается, что у дома минимум 3 входа-выхода. Не мудрено, что напавшие проникли сюда без проблем. Там еще 2 трупа. кивая куда-то в сторону и смотря на лестницу, почти шепотом говорит Туман. Снова шаги, снова крики женщин. «Я пойду попить что-нибудь принесу», — слышим мы мужской бас и тяжелые шаги. Нас от лестницы как ветром сдуло. Через щель между стоящими тут на первом этаже диванами я вижу, как по лестнице не спеша спускается крепкий указ. Одет во все черное, в руках автомат, за ним топает второй. «Мы сами их сработаем», — слышу голос Клёпы в самый последний момент. Едва оба указа спустились на первый этаж и направились на кухню, через которую мы сюда проникли, к ним метнулись две тени. Зажимается рот, нож под левую лопатку, легкий толчок под колени — все, оба даже пикнуть не успели. Лихо, очень лихо оба собравца сработали. Сразу видно, у обоих огромная практика в этом деле. Трупы бандитов аккуратно оттаскиваются за мебель. Снова крики наверху, ругань. «Пошли, мать вашу!» — зашипел Туман. «Кидайте!» — он показывает нам на светошумовые гранаты. «Сами только глаза не забудьте закрыть». Сверху раздается выстрел и крик боли. Все, больше медлить нельзя. Быстро, но как можно тише мы бежим наверх. Как же хорошо, что ступени лестницы обиты мягким материалом и наших шагов не слышно. Шум и крики раздаются вон из той комнаты, прямо. Сначала туда влетают две светошумовые гранаты. Взрывы. Затем хором две или три глотки заорали. «Всем мордой в пол! Работает СОБР!» Все. Рассасываемся по всему второму этажу. Влетаю в комнату и тут же в сторону и на колено. Вижу тут кучу народа. Дети, взрослые, все охренели от взрывов. И кто держится за уши, кто трет глаза. Девки орут. Кто-то лежит и корчится на полу. Дальше смотреть некогда. Сзади пацаны. Вот и бандиты. Шлеп, шлеп, захлопали наши глушители. Люди в черном как один валятся на пол. Каждый из них получает минимум три пули. Чисто, чисто, чисто. Спустя каких-то десяток секунд со всех сторон раздаются голоса ребят. Вон и мадам Ти в ночнушке со связанными руками валяется на полу. Ух ты! Рядом с ней девочка лет 8 и бабуля, как может, прикрывает ее собой. У нее же вроде нет детей. «Гражданских осмотреть, оказать помощь, контроль!» — раздается команда Тумана. «Вы?» — удивленно спросила у меня мадам Ти через пару минут, когда смогла проморгаться, и к ней вернулось зрение после яркой вспышки светошумовой гранаты. «Мы», — ответил я, перерезая веревки на ее руках. Маленькая девочка, которую мадам Ти защищала, даже и не подумал бы, что в ней осталось что-то человеческое. Судя по слухам, первым делом кинулась к ней на шею. Девочка была испугана, очень. Хлопала своими ресницами, глядя на нас. Всего в комнате оказалось 5 человек, одетых в пижамы и ночнушки. Парень лет 30, сильно избитый. Девушка в красивом пеньюаре лет 28. Это девчушка и двое указов. Мужчина и женщина. Я так понимаю, что это домработники. «Знаете, Александр», — гладя девочку по волосам, произнесла мадам Ти, «а ведь когда они на нас напали и перебили охрану, я подумала, что это ваших рук дело». Рядом раздался стон. «Терпи», — негромко произнес Слива, обрабатывая многочисленные ссадины и кровоподтеки этому парню. «Это ваша внучка?» — спросил Туман у мадам Ти. «Да», — кивнула она. Несмотря на пережитый стресс, бабуля сохраняла самообладание. Она так с девочкой на руках и подошла сначала к девушке, затем к парню, затем к домработникам. Все уже более-менее пришли в себя — и теперь сидели на диванах и с небольшим испугом, замерев, смотрели на нас. Дергались они только в тот момент, когда наши пацаны за ноги, оставляя на полу кровавые следы, вытаскивали из комнаты трупы напавших. Всего их оказалось 9 человек. 2 наблюдателей в тачке около дома, 2 грохнули внизу собровцы, и тут 5. «У вас же вроде как нет детей», — с недоумением спросил Туман. «Или у нас неправильная информация?» «У вас неправильная информация», — с легкой улыбкой ответила мадам Ти. Это моя внучка, — показала она глазами на девочку, которая уже обнимала свою маму. Та девушка — моя дочка. Это ее муж, — кивнула она на избитого парня. Свою беременность я скрывала, чтобы не было возможности давить на моих близких. Специфику моей работы и жизни вы знаете. После этих слов она как-то опустила глаза вниз. Родила так, что никто не знал. Ясно все, — прервал я ее откровение. «Ой, да ладно!» — не стесняясь, выпалил Туман. «Не надо тут из себя невинную строить! Думаете, мы не знаем, скольким людям вы?» Туман резко заткнулся и сплюнул на пол. Мадам Ти ничего не ответила, а ее дочка как-то тяжело вздохнула. Зять продолжал морщиться от боли. Хорошо его, видать, обработали. Но глазками на нас стрельнул. Видимо, оба знают, чем и как зарабатывала на жизнь мадам Ти. «Вы знаете, кто их сюда прислал?» — спросила она и посмотрела мне в глаза. «Чер и Мил». «Вот же!» — она сдержалась, скосив глаза на девочку. «Мама, а эти дяденьки хорошие?» — внезапно тонким голоском спросила девочка. Та молчала и смотрела на нас. «Мы хорошие!» — расцвел в улыбке котлета и, подойдя к ней, вытащил из кармана своего костюма шоколадку и протянул девочке. «Там эти двое наблюдателей живые», — сказал, войдя в комнату грач, — «которые за домом следили». «Уведите их отсюда», — железным тоном сказала мадам Ти прислуге указом. «Нам тут поговорить надо. Все будет хорошо, доченька. И ты, зятек, не волнуйся, они нас не обидят». Прислуга указ и окна поднялись с диванов. Ребята их тоже уже перевязали и в сопровождении наших бойцов вместе с этой семьей вышли из комнаты. «Этих двоих наблюдателей тащите на первый этаж», — ледяным голосом произнесла мадам Ти. «Вот же, блядь, тетка. Ее только что саму чуть не грохнули. А к ней уже вернулось самообладание, и она отдает распоряжение нам. Ну что же, посмотрим, что будет дальше. Мне прямо интересно стало. Посмотрим на ее дальнейшие действия». «Нашего тоже притащите», — негромко сказал я Клёпе. «Кто послал?» — зашипела она на связанного по рукам и ногам пленного бандита, когда мушкетеры притащили их на кухню. Оба этих наблюдателя были достаточно сильно помяты. Тащили их мушкетеры, видать, по дороге намяли им бока, вернее, все тело. У обоих лица превратились в кровавые маски. Во! Упырь подошел и вылил обоим на лица по графину воды. «Чер и Мил», — зашепелявил один из них. «Они нас наняли». «Где они?» — зло спросила мадам Ти. «У Мила в квартире, ждут нашего доклада». После этих слов мадам Ти молча взяла с кухонного стола нож и, подойдя к говорившему, воткнула ему нож в сердце. Я даже глазом не успел моргнуть, настолько быстро и хладнокровно она это сделала. «Да мне кажется, все наши пацаны охренели». «Охренеть!» — негромко произнес маленький, наблюдая, как стоящий на коленях бандит валится на пол с дыркой в груди. Мадам Ти еще пару секунд подержала в руках нож. Затем резко его отпустила, и он упал на пол. Было видно, что ее немного колбасит. Слива подошел и молча протянул ей свою фляжку. «Благодарю», выпив половину, даже не спрашивая, что там и не поморщившись, сказала она, возвращая ему фляжку. «Я так понимаю, убив сегодня нас, Чир и Мил завтра натравили бы на вас всех собак?» «Совершенно верно», — не стал отрицать я. «На наших людей час назад тоже напали. Две машины, около 10 человек. Вот этот», — я пнул ногой стоящего на коленях нашего пленного, «единственный уцелевший из их группы. Пришлось немного пострелять и погонять по городу». «Вас кто-то видел?» — спросила она. «Полгорода», — хмыкнул я. «Полицейские перекрыли все улицы, мы сюда еле успели, когда узнали, что они собираются делать». «Вовремя успели», — прошипела мадам Ти. В данный момент она напоминала какую-то змею, только не распушившую свой капюшон, как кобра, а хладнокровную и спокойную змею, готовую к броску. «Проблемы с полицейскими беру на себя», — внезапно для нас всех произнесла она и, щелкнув пальцами, снова потребовала у Слива его фляжку. Тот незамедлительно ей ее протянул. «Дайте мне 5 минут, и едем за Чиром и Милом», — снова ошарашила она нас своими словами. «Немного ли ты на себя берешь?» — выпалил Туман, чуть не задохнувшись от возмущения. «Немного», — выпивая остатки фляжки, ответила бабулька. «В живых их оставлять нельзя, и вы это тоже понимаете. Я еду с вами, покажу вам, где они, и хочу перед смертью в глаза посмотреть». И, немного помолчав, добавила уже гораздо тише, но ее все услышали. «Ведь предупреждала же их не связываться с вами». 5 минут, — повторила она и направилась в сторону лестницы. «Эти двое нам не нужны», — бросила она, не оборачиваясь. Затем резко остановилась и подошла к телефону, стоящему на небольшой тумбочке. Набрала номер и 10 секунд ждала, пока ей ответят. «Это я», — произнесла она в телефон. «На меня и мой дом напали, все целы. Бери ребят, приезжай сюда и наведите тут порядок. Тут будут ребята Александра. Да-да, того самого, они нас спасли. Все вопросы потом, я с ними отъеду по делам. Надо кое-что закончить. Мои тоже здесь, да. Дочка, внучка, муж и прислуга. Порядок тут наведи». «Ты что, тупой? Кровь, трупы, дырки от пуль». После этого она молча положила трубку и быстрым шагом направилась наверх. «Мушкетеры, остаетесь тут», — резко произнес грач. «Эти пленные нам нужны?» — задал уточняющий вопрос упырь, показывая на 2 оставшихся в живых бандитов. «Хана вам!» — выдохнул большой. «Нет, они ваши», — ответил грач. «Встретите, кого она там вызвала. Охраняйте этих», — он глазами показал на потолок, намекая на домочадцев. «Так точно, командир!» Вытянулся по стойке смирно паштет. «Пацаны, а мясо-то вкусное!» — услышали мы довольный голос котлеты. Обернувшись, увидели, как он уже достал из духовки большой противень с куском мяса и, ловко орудуя ножом и вилкой, отрезает себе кусок. Судя по его энергично работающим челюстям, кусок он уже заглотил. «Ну-ка, дайте мне попробовать!» — тут же включился Слива. «Пока вы все не сожрали!» «Не убивайте!» — взмолился наш раненый. «Я же вам все сказал!» «Помолчи уже!» — отвешивая ему подзатыльник, сказал паштет. «Сказали в расход, значит, в расход!» Второго наблюдателя била мелкая дрожь. «Да. Грач тоже нашел, кому пленных отдать. Они же их сейчас на куски порежут». Внезапно раздались 2 выстрела из пистолета с глушителем. Оба пленника с дырками во лбу упали на пол. «Знаю я вас», — вздохнул Туман, убирая пистолет. «Лучше пусть так для них будет. И так на сегодня много крови пролили». Мушкетеры аж замерли на месте. Я так подозреваю, они уже предвкушали расправу с этими 2 оставшимися в живых. Но высказать свою фи Туману никто из них не решился. Все 5 развернулись и молча стали искать в столе вилки и ложки. Вернее, 4. Упырь вон уже бутылку вина открывает. «Ну, блядь, и 5 у нас». «Да вы как так все быстро собрались-то?» — спросил я у грача, пока мы ждали мадам Ти. «А что нам собираться-то? Мы же все в одной башне живем. Рации у всех есть. Кинул клич, через 2 минуты все были внизу в гараже». «Ясно». Мадам Ти спустилась ровно через 5 минут, я специально засек. На ней был одет строгий костюм и серый плащ. Растрепанные волосы она собрала в хвост. Краситься и прятать тоналка сигнал под глазом, который ей поставили напавшие, она не стала. Быстро спустившись по лестнице, она подошла к убитому охраннику, который лежал ближе всех к лестнице. Присела около него на корточки и, положив ему руку на грудь, негромко произнесла: «Спасибо тебе, я позабочусь о твоих». Затем повернула голову в сторону 2 убитого и добавила: «Обо всех ваших я позабочусь и отомщу». Затем встала, увидела 2 свежих убитых, презрительно на них посмотрела и сказала уже нам: «Поехали». Увидев жующих мушкетеров и безошибочно определив, что тут остаются именно они, сказала: «Мои успокоились. Присмотрите за ними. Там в шкафу, — она показала пальцем, — еще вино. Хорошее. Приедет указ со своими людьми, его зовут Жил», и направилась в сторону выхода. «Только попробуйте нажраться», — погрозил кулаком Туман, довольным до ушей жующим мушкетером. Пока она там наверху переодевалась, наши почти все успели отхватить по кусочку мяса. Даже мне что-то досталось, хотя после слива и тем более мушкетеров обычно мало что из еды остается. «Я думал, у этих двоих все отобрали», — успел шепнуть мне Туман, когда мы следом за мадам Ти шли к стоящим во дворе ее дома автомобилям. «А они сидят в квартире у этого Мила». «Не знаю, дружище. Вполне возможно, что это какая-то старая квартира, и ее ему оставили. Там хорошо пробивали на предмет того, что эти ворюги напокупали себе на деньги боссов», — ответил я. «Сейчас приедем, посмотрим, что там за хата». Быстро погрузились три тачки и поехали. Хаммер свой оставили во дворе дома мадам Ти. Да и кончился он, скорее всего. Слива показал под ним большую лужу масла. Мля, прям как на отечественном УАЗике. Правда, там всегда капает. А Хаммер выдержал кучу прыжков и таранов. Наше бы ведро под названием УАЗ, глушитель в задницу всем сборщикам на заводе, развалился бы после первого прыжка, как тачка в фильме «Маска» у Джима Керри на мосту. «Спасибо вам, Александр», — негромко произнесла мадам Ти, когда мы ехали по указанному ее адресу. Она сидела со мной на заднем сиденье своего седана. Так как ее водитель и охранник в одном лице был убит в доме, то за рулем сидел Слива, Клёпа впереди справа. Колючий сел с пацанами в другую машину. «Я ваша должница». Я только кивнул в ответ. Мне очень хотелось ей сказать, что сколько она вот так жизни переломала и сколько она доставила неприятностей за свою жизнь другим. Но сейчас, думаю, это было точно лишнее. Она хоть и храбрилась, но выглядела и испуганной, и напряженной одновременно. Думаю, не ошибусь, если скажу, что ее, вернее, ее близких, вот так первый раз в жизни прижали, и прижали так, что они, скорее всего, все уже прощались с жизнью. Если бы такое было раньше, то в доме было бы не четверо охранников, а гораздо больше. Ох, не зря она скрыла свою беременность и втихушку родила дочку и никому ее не показывала. Ох, не зря. Вот же, млядь, тетка-то. Забеременеть и родить так, чтобы никто об этом не знал. Да уж, силы воли в этой тетке хватит на десятерых. Это же как-то надо совмещать дела, воспитание дочери, потом внучки, и никто, я повторяюсь, никто об этом не знает. Мы же пробивали ее по всему, чему только можно, и никто не сказал, что у нее есть дочка. Прям Штирлиса не бабка, вот же конспираторша. Получается, в теме только этот Джил, который сейчас приедет в дом убирать трупы. Ведь она ему открыто сказала, что на нее и ее близких напали. Про Жила я знал, информация о нем была. Указ, около 50 лет, он у нее что-то типа Тумана у нас, отвечает за безопасность. Но, само собой, сравнивать Жила и Тумана не стоит, слишком большая разница. Либо он реально не догоняет, сколько у нее врагов в лос, либо они никого не боятся. Но всему когда-то приходит конец. Сколько раз было, что приходят молодые, наглые, не уважающие никаких авторитетов, и валят вот таких старых волков. Валят всех и занимают их место. Да тут даже за примером не надо далеко ходить. Мы в Севахе. Там эти авторитеты, мафиози, четыре пальца этот. Вот уж монстр мафии был. И то мы его вальнули. Так и тут. По-хорошему, ей уже давно пора отходить от дел. Думаю, денег, которые у нее есть, хватит ей и на безбедную пенсию, и на очень хорошее наследство ее дочери, внучки и мужа дочери. Они-то точно не будут заниматься делами мадам Ти. Вот почему-то мне так кажется. Слишком темными делишками занимается эта тетка, которая сейчас сидит рядом со мной. И мне кажется, что в свете горящих ночных фонарей, мимо которых мы проезжаем, ее глаза излучают какой-то нездоровый блеск. А убила она сейчас первый раз. По ней было видно, когда она этому бандюку в сердце нож воткнула. А вот трупы и кровь видела неоднократно. Это по ней тоже было видно. «С моей стороны никаких наездов в вашу сторону не будет», — неожиданно для меня произнесла она в салоне машины. «Если честно, то после того, как вы, Александр, не совсем вежливо со мной поговорили в ангаре и показали мне гроб, я долго думала, что мне предпринять в ответ». «Не привыкли, что с вами так разговаривают?» — хмыкнул я. «Да», — не оборачиваясь и продолжая смотреть в окно, ответила она. «Но как только вы тут появились, я сразу поняла, что вы представляете силу. Силу, которая сметет все на своем пути. Да, я могла подключить те или иные ресурсы. Крови бы вам попили, но вы правильно сказали. Вы из другого мира. Уколем и уйдем. И будем приходить колоть до тех пор, пока все наши враги не будут мертвы». Затем она замолчала и через минуту продолжила. «Устала я от всего. Очень устала. Я всю жизнь...» — она запнулась. «Не надо», — почему-то сказал я ей. «Я все понимаю. Плохо только, что до вас это только сейчас дошло. Многое можно было бы изменить и многим помочь». В темном салоне машины я видел, как у нее по щекам текут слезы, и она пару раз кивнула головой, соглашаясь со мной. Жалко ли мне ее? Да скорее нет. Она сама выбрала свой путь. С другой стороны, таких, как она, полным-полно, и каждый зарабатывает как может. Я уважал ее только за то, что она смогла выбраться с самых низов на самый верх, и многих сильных мира сего мужиков держала руками за одно место. Держала так, что они пикнуть не могли. Тащить это всю жизнь на себе? Да уж, талант. Тут надо быть очень сильным, морально и психологически, чтобы вот так делать дела, просчитывать ситуацию и умудриться выживать все эти годы. Ну и, само собой, мозги нужно иметь для всего этого. А вот сейчас я видел рядом с собой хрупкую и беззащитную женщину. Да уж, как она девочку собой прикрывала сейчас в доме, и девочка к ней первым делом потянулась, а не к своей маме. Ну, бабка, ну, мадам Ти. Большинство мужиков по сравнению с ней просто слабаки. «Ну и райончик», — негромко произнес с переднего сиденья Клёпа, и я услышал, как он передернул затвор автомата. «Ого, куда мы заехали?» Я как-то за разговором с мадам Ти особо в окна-то и не смотрел. «Думаю, тут поодиночке лучше не ходить», — многозначительно хмыкнул Слива, продолжая вести машину, «даже днем». «Сейчас налево, потом на первом перекрестке направо», — сказала мадам Ти. «Это местные трущобы. Тут живут всякие отбросы общества». «Гетто!» — хохотнул Клёпа. «Что?» «Ну, это в нашем мире так называли районы, где живут такие личности», — пояснил я мадам Ти, «что туда даже полиция не всегда суется». «Ну, тут почти так же», — кивнула мадам Ти. «Днем-то еще ладно, а вот ночью легко можно на нож или на пулю нарваться». Словно в подтверждение ее слов, где-то в стороне раздался выстрел, за ним еще один и короткая автоматная очередь. Мы резко дернулись. «Не по нашу душу», — озираясь и крепче сжимая автомат, сказал Клёпа. Я обернулся и увидел, как за нами едут две машины с нашими ребятами. В свете фар пару раз видел, как либо кто-то перебегал дорогу, либо валяющихся на обочине бомжей. А может, и трупы. Тут в этом районе не поймешь. Пипец район. 4- и 5-этажные дома. Где-то выбиты окна. Где-то они заколочены досками или щитами. Пару раз видели каких-то личностей, стоящих около бочек, в которых горел огонь. Один раз буквально на несколько секунд мелькнул двор, где шла драка. Вернее, двое били одного. Стены этих домов разрисованы безумным граффити. Фонари освещения горят через один. Машины какие-то разобранные до голых кузовов. Какие-то частично, а попадались и абсолютно чистенькие и красивые машины, видать, местной братвы. «Вы чего сюда приперлись?» — раздался откуда-то сверху мужской крик, когда мы ехали по узкой дороге между домами. «А вот это уже нам», — тихо произнесла мадам Ти. И тут, млядь, на капот нашей тачки прилетел кирпич. Слива от неожиданности резко нажал на тормоз, и я, не удержавшись, врезался в переднее сиденье. Вместе со мной в левое переднее влетела и мадам Ти. «Слива, мать твою!» — зашипел я на него. «Нет, ты видел?» — начал он материться. «Кирпич на капот скинули!» «Где эта падла?» — уже взялся за ручку двери Клёпа. «Поехали дальше, быстро!» — громко сказала мадам Ти. «Поехали, мать вашу, дальше!» — тут же заговорила рация голосом тумана. «Не хватало еще по башке кирпичом получить!» «Валите отсюда!» «Бац!» Рядом с машиной приземлился еще один кирпич. «Бац!» Сзади послышался звук разбиваемого стекла и маты наших пацанов. Походу, в одной из машин, на которых мы едем, разбили окно. «Охренеть просто!» — продолжал возмущаться Слива, когда мы быстро тронулись с места и свернули в ближайший переулок. «Сидят и кидаются кирпичами!» «Да уж», — согласился я, — «не хотел бы я оказаться тут среди ночи, да и днем, пожалуй, тоже. Тут полно наркоманов, алкашей, воров и всего остального сброда», — вновь сказала мадам Ти. «Оружия тоже полно. Так что тут можно ожидать чего угодно и от кого угодно». Мужик сзади продолжал сыпать проклятиями. Судя по крикам, он нашел себе какую-то новую жертву. Теперь он орал: «Чего вы тут ходите?» Точно псих какой-то. Вот уж соседом кому-то повезло. «Приехали», — вновь сказала мадам Ти через 5 минут езды. Мы аккуратно припарковались в тени большого 5-этажного кирпичного здания и выбрались из машин. Ребята, вполголоса переговариваясь, сгрудились в небольшой кружок, и кое-кто из них стал смотреть на крыши домов. Тут я увидел, что у второй нашей машины нет заднего стекла, и на лобовом хорошая такая отметина от крупного камня. «Ага», — поймав мой взгляд, обалдело произнес грач, «я тоже охренел, когда нам стекла бить начали». «И ведь, млядь, ехали, никого не трогали», — зло сплюнул туман. «Тут, походу, весь этот район надо под нож брать». «Веселенькие тут жители, походу», — держа свой калаш на изготовку и наблюдая за крышами и окнами, добавил Винт. «Вон, дом 4-этажный», — показала нам рукой мадам Ти. «3-й этаж, 2-е окно сверху. Видите, светится?» Присмотревшись, мы увидели, куда она показывает. «Сколько их там?» — спросил грач. «Без понятия», — пожала плечами мадам Ти. «Но я иду с вами». «Маленький, Винт, Леший, пожарная лестница. Работаем по команде», — начал отдавать распоряжение туман. «Собр!» Туман не успел договорить. Сбоку мы услышали звон разбиваемого окна, потом женский крик, который тут же оборвался. Мы, как по команде, ощетинились стволами во все стороны. «Няма и Большой, прикрывайте подъезд», — продолжил командовать туман, когда снова наступила тишина. «Мы входим по лестнице. Собр, на вас Саша и бабульку прикрывайте». Я тут же посмотрел на нее, но она только улыбнулась от такой фамильярности. «Пошли, девочки!» Быстренько перебежали на другую сторону улицы. Мусор, грязь, коробки, бычки, банки какие-то, коробки. Этого на улице было полно. А уж какой тут запах! Такое ощущение, что тут где-то недалеко прорвало канализацию. Вонище пипец! «Надо было около тачек кого-нибудь из пацанов оставить», — запоздало сказал Слива. «Не равен час свистнуть что-нибудь». «Блядь, точно!» Я еще обернулся и посмотрел на наши стоявшие около стены машины. «Мы быстро», — прошептал грач. «Шевелите ластами!» Мадам Ти держалась меня. По бокам оба собраться. «Фу, млядь!» — выдохнул туман, едва мы вошли в подъезд. «Ну и вонь! Тут точно в этот подъезд кто-то заполз и сдох. Как эти двое, Чир и Мил, вообще оказались в этом месте? Хотя вот так, не зная, куда идти, хрен их найдешь. Я, конечно, не стал спрашивать у мадам Ти, откуда она знает про эту квартиру. Но сдается мне, что в своей бурной молодости в этом районе она бывала частенько. Больно уверенно она ориентируется на местных улицах. Тут же, блядь, ни одного указателя. Дома как близнецы, и половина фонарей на улицах не горит. И еще мне казалось, что за нами наблюдают десятки глаз. Вот я прям с задницы чувствовал, что все эти жители только и ищут повод, чтобы накинуться на нас, как какая-то свора диких и бешеных собак. «За нами точно наблюдают», — негромко сказал грач, когда мы вошли в подъезд. «Вот, ни одному мне так кажется». На улице раздался пьяный крик мужика, вернее, он начал что-то непонятное петь. Другой голос тут же потребовал заткнуться в довольно-таки грубой форме, на что третьим голосом оба тут же были посланы далеко и надолго. Опять выстрел и звук чего-то стеклянного, разбившегося об асфальт, но все трое тут же заткнулись. Не успели мы подняться по лестнице на второй этаж, как там буквально под ноги из открытой двери вывалился мужик. Вернее, он сначала вышел из квартиры, пьяным взглядом посмотрел на кучу направленных на него стволов, потом икнул и просто рухнул нам под ноги. «Хорошее, видать, у него пойло», — крякнул Слива. «С ног валит на раз». «Мы на месте», — заговорил маленький у меня в ухе в наушнике от рации. «Вижу этих мил и... как его там? Чир или Чил? Две девки и еще двое парней. Больше вроде в хате никого нет». «Валим всех. Чира и Мила пока живьем брать», — тут же ответил Туман. «Ждите, мы еще поднимаемся. Тут, блядь, не дом, а минное поле». Тут да. Тут Туман был прав. На лестнице, на пролетах, везде мусор, куча говна, засохшего и свежего. Мы шли как можно тише, внимательно глядя, куда ставить ногу. Про запах я вообще молчу, меня прям подташнивать начал. 17-я квартира, — кивнула на коридор мадам Ти, когда мы были на третьем этаже. Третья дверь справа. Только мы, прижимаясь к стенам, стали продвигаться к указанной двери, как через разбитое окно подъезда, которое выходило на улицу, мы услышали такой возмущенный и охреневший голос какого-то парня. Причем я думаю, что он был либо укурен в хлам, либо пьяный в щи. «Вы кто, млядь, такие?» Мы все превратились в статуи и еще плотнее прижались к стенам. «Гля, пацаны, на лестнице какие-то хрены сидят!» «Блядь, это же он про наших пацанов говорит», — с испугом произнес Слива. «Выстрел еще один!» «А, млядь!» — закричал Вин. «Падла!» Тут же раздалась длинная автоматная очередь, за ней еще одна. Снизу влепил пулемет, за ним еще один. Это, походу, Большой и Няма открыли огонь. Я вообще охренел от резко сменившейся обстановки. По кому они там из пулеметов-то лупят? Тут в этом коридоре дальше открылась дверь, и из нее с обрезом в руках вышел полуголый парень. Мы даже среагировать-то не успели, настолько все быстро и неожиданно произошло. Он как будто специально сидел под дверью и ждал нас. Парень увидел нас и от бедра влупил сразу из двух стволов. Но, видать, поспешил, и картечь влепилась в потолок точно над нами. Нас всех тут же осыпало побелкой и штукатуркой. Шедший первым колючий, недолго думая, влепил в него несколько выстрелов из дробовика, и этого недоделанного терминатора внесло назад в квартиру. Оттуда тут же раздался нереальный визг девки. «Пошли, мать вашу!» — взревел Туман, и первый ломанулся к двери с цифрой 17. «Большой! Справа окно на 2 часа!» — взорвались наши рации голосом маленького. «Заткни эту падлу!» Длинная пулеметная очередь. Затем взрыв. «Охренеть! Мы, блядь, куда приехали?» Туман с собой вынес хлипкую дверь и влетел вместе с ней внутрь этой квартиры. Я только успел за руку дернуть мадам Ти. Дернул так, что она просто упала на пол. И следом присел сам. И вовремя. Тут же из квартиры дальше по коридору кто-то стал стрелять из автомата прямо через стены. Уже падая, я увидел, что тут нет-нет, но на этих разукрашенных и грязных стенах попадаются следы от пуль. Видать, периодически соседи и жильцы палят во все стороны. Снова побелка, штукатурка. Дальше все было как в замедленной съемке. Время буквально спрессовалось и спружинилось. Я вскидываю автомат и шмаляю в ответ. Вот я вижу, как колючий лупит по двери той квартиры из своего дробовика, откуда стреляет автоматчик. Делает хорошие такие дырки с кулак размером входной двери и гипсокартонных стенах. И в одной из дырок быстро закидывает гранату. Бахнуло так, что весь межквартирный коридор мгновенно заволокло пылью и каким-то мусором. Хватаю бабульку и вваливаемся в эту 17-ю квартиру. В нос резко ударяет запах чего-то кислого. Вся мебель вверх дном, окна разбиты. Ветер колышет остатки штор. Там маты, звуки драки, пара очередей. Я стреляю в другую сторону коридора, так как там тоже открылась парочка дверей, и двое появившихся психов сначала палили друг по другу, а потом резко переключились на нас. Они тут что, вообще все обдолбанные? Как так-то? На улице еще два взрыва. Пулеметы молотят по кому-то короткими очередями. Не успев войти в квартиру, поскальзываюсь на чьем-то скользком и падаю на труп какого-то парня и девки. Весь тут же перемазываюсь кровью. Вижу, как Грэч добивает ножом второго парня. Слива пакует Чира. Мил валяется на спине, раскинув руки. Обе девки так и сидят на диване, мертвая. Одна из них успела вытащить пистолет, но воспользоваться им не успела. В башке у нее пара лишних отверстий от пуль. Бах! В косяк двери прилетает очередь. Мы все снова падаем на пол. «Да что это за место, мать вашу!» В сердцах кричит Грач, перекатывается по полу и, выставив автомат в коридор, выпускает длинную очередь. Затем кидает туда две гранаты. Бахнуло так, что у нас всех заложило уши, и оттуда, куда улетели гранаты, мы слышим чей-то жуткий вопль боли. «Выходите, быстро!» — слышу голос Большого. «Мы, походу, в какой-то пчелиный улей залезли. Надо валить отсюда!» «Ходу!» — кричит Туман. Хватаем Чир и Мила, оба уже со связанными за спиной руками, и по одному вываливаемся назад в коридор. Оба увидели меня и мадам Ти. О, как глаза-то от страха-то расширились! «Винт, доклад!» — кричит Грач в рацию. «Все нормально. Тут какие-то уроды по нам с балкона палить начали. Малеха мне руку зацепили». Выходим в коридор, вернее, в то, что от него осталось после взрыва трех гранат и наших очередей. Я на всякий случай разворачиваюсь и несколькими очередями опустошаю магазин своего автомата. Луплю прямо по стенам. Мало ли тут еще какие соседи с пушками в руках. Девка какая-то лежит. Рядом с ней мужик. У мужика в руках автомат. Под ним лужа крови. Это ведь он только что стрелял по нам, и его грач гранатами приголубил. Да, блядь, они что, вообще все на звуки стрельбы повылезали? Бежим по коридору к лестнице. Вот и этот мужик пьяный. Храпит так, что ему никакая пальба не помеха. Упирающегося Чира просто скинули с лестницы, и он, пролетев по ней и собрав все ступеньки, смачно так врезается башкой в стену. Клёпа и Колючий хватают его под руки и тащат дальше. На улице снова заработали пулеметы. «Весь сброд сюда, походу, подтягивается», — меняя магазин, шипит Грач. «Ходу к тачкам, пацаны!» «Всё. Мы на первом этаже. Вон около подъезда наши ребята. Няма лупит куда-то из пулемета. В комнате на первом этаже, предназначенной для консьержа, вижу какое-то шевеление». «Вот кто там, мать вашу!» За долю секунды вижу мелькнувший там же ствол. Испугаться не успеваю, зато дать туда очередь успел. Звон разбитого стекла, и через тонкую стену сюда к нам вываливается убитый мной указ. В руках дробовик. «Ах ты ж, падла!» — шипит на него Слива и всаживает ему еще пару пуль в грудь. «Хорошая реакция!» — хлопает меня по плечу Грач. «Пошли к тачкам! Быстро!» — снова орет Туман. Мадам Ти вцепилась в меня мертвой хваткой. Походу, бабуля не на шутку струхнула. Мы же, блядь, ехали просто взять двоих уродов. А у нас тут полноценные городские боевые действия. Стадом ломимся к тачкам. Не добегая до них метров 20, я вижу, как от них в разные стороны разбегаются тени. Кажется, это дети. И в руках одного из них колесо. «Да ладно!» — слышим мы полное разочарование возле Сливы, когда мы остановились около машин. «Я же говорил, млядь!» Стрельба стихла так же неожиданно, как и началась. Только несколько женских голосов орали с разных сторон. «Нас же буквально 5 минут не было», — вторит Сливе Леший. «Когда они успели-то?» Тут даже я охренел. 2 из 3 наших тачек стояли на кирпичах, без колес. У нас 2 машин колеса сняли, и, блядь, на одной из машин 2 двери тоже открутили и унесли. «Хе-хе-хе!» — заржал большой. «Во! Апреля сюда надо!» — смеется маленький. «Пусть поучится тачки разбирать!» «Глянь, пацаны!» — тычет он пальцем в нашу машину без дверей. «У нее и руль спереть успели!» А я, честно говоря, даже не знаю, смеяться мне или дальше охреневать. «И на чем мы поедем?» — спрашивает няма с перебинтованной башкой. «Вон какой-то грузовичок стоит», — отвечает ему Клёпа, кивая на машину. Затем он быстро подбегает к ней, высаживает прикладом водительское окно, открывает водительскую дверь и ныряет внутрь. «Сдавайтесь, падлы!» — орёт кто-то. «Откуда?» — я так и не понял. «Это он к кому?» — спрашиваю я у ребят. «Мы-то стоим в темном углу, и нас, скорее всего, не видно. По крайней мере, я на это надеюсь». Спустя 2 минуты, которые мне показались вечностью, грузовичок типа нашей тентованной газели чихнул и завелся. «Валим!» — высунулся из-за руля Клёпа. Мадам Ти первая ломанулась к кузову грузовика. Я даже глазом не успел моргнуть, как эта старушенция перемахнула через борт и лихо забралась в кузов. «Десантура, ёпт!» — снова заржал большой. Снова выстрелы. Но где-то там, походу, кто-то продолжает стрелять в кого-то. Грузимся в кузов грузовика. Кто-то, стоящий на своих колесах, нашу 3-ю машину. «Поехали, мать вашу!» — кричит Туман. Бац! Рядом с нами на асфальте высекаются искры от пуль. Но мы уже тронулись и держим направление на выезд с этого, ну, очень веселенького райончика. Чир и Мил с разбитыми мордами валяются в углу кузова и хлопают на нас своими глазами. В свете наших подствольных фонарей я хорошо вижу их испуганные лица. Причем у Чира вся морда в крови. Видать, он хорошо так по лестнице проехался. Мадам Ти сидит на полу кузова и злорадно на них смотрит. Я бы сказал, как удав на кролика. «Куда ехать-то?» — кричит из кабины Клёпа. «Ко мне!» — отвечает ему мадам Ти. Из трущоб мы выехали без каких-либо приключений. По нам больше никто не стрелял, и мы больше ни по кому не палили в ответ. Вернулись в дом мадам Ти. Заехав во двор, увидели стоящий там большой грузовик, и 3 укасов как раз закидывали в кузов тела этих людей в черном. «Гражданские в безопасности! Жил со своими людьми, убирают трупы», — выпалил подбежавший к нам паштет. Чира и Мила кончили через 5 минут, особо с ними не церемонились. Мадам Ти, как и обещала, посмотрела каждому из них в глаза, а затем сама же и застрелила их из пистолета. Их тела также закинули в кузов грузовика. «Езжайте», — негромко сказала мадам Ти, когда трупы этих 2 закинули в грузовик. «Тут мы сами разберемся». Мы все были грязные, потные, в побелке, пахнущие смертью, порохом и гарью. Да уж... Повоевали сегодня ночью прям от души, постреляли. Наш избитый и израненный «Хаммер» решили уничтожить, он свое отслужил. Там и мотор сдох, и на нем живого места не было. Жил со своими людьми, обещали его оттащить на свалку и там пустить под пресс. Мы же, погрузившись в другие тачки, которые тут были, еще, и в гараже мадам Ти, и остались от приехавших сюда бандитов, поехали домой отмываться и спать.